Георг Вильгельм Фридрих Гегель, годы жизни 1770-1831, философ удивительной по силе философского мышления и по влиянию, которое его система оказала на европейскую, американскую философию и политику. Кант был великим философским аналитиком и создателем языка для всей последующей философии. Гегель же создал гигантскую монистическую систему философского идеализма. «Даже если почти все его философские идеи ложны, — говорил Бертран Рассел, — в ложности системы Гегеля он не сомневался, — то его учение все же сохраняет не только чисто историческое значение, ибо оно явилось лучшим образцом того философского мышления, которое у других философов было менее стройным и менее ясным. Жизнь Гегеля была небогата событиями. Он начал свою карьеру в Вене приват-доцентом и кончил ее профессором в Берлине. На первых лекциях Гегеля присутствовало 2-3 студента, иногда один студент. На последних даже огромные аудитории не могли вместить всех желающих. Гегель был монархистом, прусским патриотом и верноподданным старого закала. Но он абсолютно искренне был всем этим. И его верноподданничество никогда не мешало ему сочувствовать и даже помогать оппозиционерам, ибо он был хорошим другом своих друзей и, как это ни странно, свободным человеком, лично свободным человеком. Его главные работы – это наука логики, феноменология духа, эстетика и философия права. Возможно, что по природе и внутреннему стремлению Гегель был мистиком, ибо с юности он стремился к пониманию Вселенной как неразделимого единого духовного целого. В центре системы Гегеля лежит абсолютная идея или абсолютный дух. Абсолютный дух есть единство познающего и познаваемого, сознания и того, что осознается, субъекта и объекта, чистая мысль, мыслимая в чистом мышлении. Дух по Гегелю развивается в своем самосознании. Природа материи – тяготение, гравитация. Природа духа – свобода. Самосознание духа происходит как бы двумя путями – логически и исторически. Но тип обоих процессов один и тот же. Знание по Гегелю троично. Оно начинается с чувственного восприятия, в котором есть только объект. Затем – посредством критического анализа чувственных данных знание становится чисто субъектным. И, наконец, в третьей фазе знание становится самосознанием, где субъект и объект неразличимы. Это то, что у Гегеля выросло в закон развития и единства противоположностей, в тот универсальный закон движения мысли, который для Гегеля, а затем Маркса и Ленина, стал незыблемой догмой диалектического развития действительности. Гегель не признавал объективной реальности времени как чего-то независимого от сознания. Время, как свойство духа, по Гегелю, есть иллюзия. Но история есть процесс, временной процесс развития самосознания духа. Это развитие проходит три стадии, три чисто исторических стадии. Одна связана с Востоком, другая связана с античностью, третья связана с германцами. Для восточного мышления свобода, а для Гегеля именно свобода являлась сущностью духа. Свобода существует только в мистическом смысле. Свободен Бог как высшее божественное начало. И душа человека свободна только поскольку она уже теряет свою индивидуальность, сливаясь с этим божественным началом, как атман с брахманом в древнеиндийской ведантийской философии. Для греков и римлян свободны те, кто познал истину – мудрецы. В германском же мировоззрении по Гегелю свободны все индивиды. Я подчеркиваю, чтобы это не казалось шовинизмом, надо иметь в виду, что Гегель имел в виду только философский аспект свободы. То есть он имел в виду, что было центром философского мировоззрения германцев, индийцев, греков и римлян. Постепенно прогрессируя в самосознании, дух идет по истории, пока не обретает пика, вершины логического процесса в философии самого Гегеля. И пика свободы в политической системе прусского королевства. Это, конечно, звучит почти как издевательство, но это так. Не только по духу, но и буквально. История у Гегеля есть не только историческая действительность, но и, прежде всего, и действительность разума. Поэтому, когда, начиная с кружка Станкевича, молодые люди в Москве 20-х годов прошлого века спорили о знаменитой гегелевской формулировке «все действительное разумно», то это не звучало тогда для них как идеологическая мистификация, как современное идеологическое жульничество. Так мы это слышим сейчас. Они видели в этой фразе великое единство разума и истории, единство духа и жизни. А что, если сама жизнь перестанет быть действительной? Останется ли тогда в ней разум? Но эти вопросы пришли позднее, при позднем Чаадаеве и позднем Герцене. Сейчас наше чувство истории слишком отличается от того, которое было в Европе после Венского конгресса. И нам не хватает немецкого романтического воображения, чтобы верить в разумность истории. «Разум есть властитель истории», — говорил Гегель. «История есть процесс сугубо рациональный». «История не ошибается», — любят повторять марксисты, когда все, по их мнению, идет как надо, а когда нет, они говорят о диалектической противоречивости исторического процесса. Понятие истины по Гегелю диалектично. Истинное и ложное не может быть целиком истинным и целиком ложным. Но в том-то и дело, что истина факта для Гегеля не есть истина, ибо она не говорит о целом. Философия же имеет дело только со Вселенной и с абсолютом духа, как ее центром и сущностью. Но что тогда считать философией, а что нет? Здесь открываются необозримые возможности для произвола и фальсификации. Так, например, прусская бюрократическая система была для Гегеля столь же философски действительной и значимой, как для современного советского псевдомарксиста нынешняя система партийно-государственной бюрократии. Новые левые на Западе считают, что семья – отживший и таким образом недействительный институт, а Гегель производил семью от присущего духу чувства любви и единства. как всякая очень жесткая система, гегельянство стало быстро вырождаться в теологию без Бога, то есть в идеологию крайнего консерватизма или, наоборот, крайнего революционизма. Но не стоит упрекать в этом мыслителя, ведь Гегель, кроме системы, предложил очень сложный и интересный способ мышления. Предложил по существу новый способ философствования.